Голубые глаза. «Мое тело и сердце», — сказал царь Задигу. При этих словах вавилонянин не удержался и прервал его величество. «Как я благодарен вам, что вы не сказали «ум и сердце», — воскликнул он, — «в Вавилоне только и речи о них. Книги тоже полны рассуждениями об уме и сердце, хотя сочинены они людьми, у которых нет ни того, ни другого. Но молю вас, государь, продолжайте». Набусан снова заговорил: «Мое тело и сердце создано для любви. Что касается тела, оно получает полное удовлетворение. К моим услугам здесь 100 женщин прекрасных, идущих навстречу царским желаниям, предупредительных, даже страстных или прикидывающихся страстными. Но сердце мое далеко не так счастливо. Я слишком хорошо понимаю, что эти женщины ласкают царя Серендипского, а до Набусана им нет дела. Я не хочу сказать, что подозреваю своих жен в неверности, нет, но я мечтаю найти женщину, которая всей душой была бы моею. За такое сокровище я отдал бы всех красавиц, чьими прелестями обладаю. Попытайтесь найти среди сотни моих жен хотя бы одну, в чьей любви я мог бы не сомневаться». Задик ответил ему теми же словами, что и на просьбу о казначее: «Государь, предоставьте мне свободу действий и прежде всего позвольте располагать по своему усмотрению драгоценностями, которые были выставлены в галерее искушения. Обещаю возвратить их вам в целости». Царь согласился ни в чем ему не препятствовать. Тогда Задик дал позволение 33 самым безобразным во всем Серендибе горбунам, 33 прекраснейшим пажам и 33 самым красноречивым и сильным бонзам в любое время свободно входить в покои султанш. Бонзы. Так называются буддийские монахи в Японии. Вольтер имеет в виду монахов вообще. Каждый горбун мог подарить султанше 4000 золотых, и в первый же день все горбуны были осчастливлены. Пажи, которые не могли дать ничего, кроме самих себя, восторжествовали лишь по прошествии 2 или 3 дней. Бонзам стоило еще большего труда одержать победу, но, наконец, 33 ханжи все же отдались им. Царь наблюдал это сквозь жалюзи своих окон, из которых видны были комнаты султанш, и был крайне изумлен. Из 100 жен 99 изменили ему на его глазах. Верно его величеству осталась лишь совсем молоденькая девушка, недавно привезенная, к которой он еще ни разу не приближался. К ней подсылали 1, 2, 3 горбунов, которые предлагали ей до 20 000 золотых, но она была неподкупна и только смеялась над горбунами, полагавшими, что золото их красит. Затем к ней подослали 2 самых красивых пажей, но она сказала, что царь, на ее взгляд, красивее их. Тогда к ней впустили самого красноречивого из бонз, а потом самого предприимчивого. Первого она назвала болтуном, а у второго вообще не нашла ни малейших достоинств. «Тут решает сердце», — говорила она, — «я никогда не поддамся ни золоту какого-то горбуна, ни прелестям какого-то юнца, ни искушениям какого-то бонзы, а буду вечно любить одного только Набусана, сына Нусанаба, и буду ждать, пока он удостоит меня своей любви». Царь был вне себя от радости, удивления и нежности. Он отобрал все деньги, доставившие горбунам успех, и подарил их прекрасной Фалиде. Так звали эту молодую женщину. Он отдал ей свое сердце, она этого вполне заслужила, ибо никогда еще молодость не расцветала так пышно, никогда красота не была столь пленительна, верность исторической правде не позволяет умолчать о том, что она дурно делала реверанс. Зато танцевала она, как фея, пела, как сирена, умела вести беседу, как грация, и вообще была преисполнена талантов и добродетелей. Набусан, любимый ею, обожал ее. Но у нее были голубые глаза, что и послужило источником великих несчастий. Существовал древний закон, запрещавший царям любить тех женщин, которых греки называли «волоокая». Придумал его 5000 лет назад верховный Бонза. Он возвел это проклятие на голубые глаза в основной закон государства только ради того, чтобы завладеть любовницей первого из царей Серендиба. К Набусану явились с увещеваниями представители всех сословий, ораторы откровенно говорили о том, что наступили последние дни государства, что испорченность нравов достигла предела, что всему миру грозит страшное бедствие, что одним словом Набусан, сын Нусанаба, любит 2 больших голубых глаза. Горбуны, сборщики податей, бонзы и брюнетки оглашали государство громкими сетованиями. Дикие племена, жившие на севере Серендиба, воспользовались общим недовольством и вторглись во владение доброго Набусана. Он попросил у своих подданных денежной помощи, но бонзы, владевшие половиной государственных доходов, ограничились тем, что воздели руки к небу и отказались опустить их в свои сундуки, чтобы помочь царю. Они положили на музыку очень красивые молитвы, а государство отдали на разграбление варварам. «О, мой дорогой Задик, не поможешь ли ты мне и на этот раз выпутаться из беды?» — горестно воскликнул Набусан. «С величайшей охотой», — отвечал Задик. «Вы получите от Бонз столько денег, сколько захотите. Оставьте на произвол судьбы земли, на которых расположены их замки, и защищайте только свои». Набусан так и сделал. Бонзы пришли, пали к ногам царя и стали просить о помощи. Царь отвечал им молитвой о спасении их земель, положенной на прекрасную музыку. Тогда бонзы дали денег, и царь счастливо закончил войну. Так Задик своими мудрыми и благими советами и величайшими заслугами навлек на себя непримиримую ненависть самых могущественных людей в государстве. Бонзы и брюнетки поклялись его погубить, сборщики податей и горбуны тоже не щадили его, наконец, они внушили недоверие к нему даже доброму Набусану. Заслуги часто остаются в передней, а подозрения проникают в покои государя, как говорит Зороастр. Каждый день рождались новые обвинения, а, как известно, первое обвинение не достигает цели, второе задевает, третье ранит, четвертое убивает. Все это встревожило Задига, и так как он счастливо закончил дела своего друга Сетока и уже отослал ему деньги, то думал теперь лишь о том, как бы уехать с острова и самому разузнать о судьбе Астарты. «Ибо, — говорил он себе, — если я останусь на Серендибе, бонзы посадят меня на кол. Но куда двинуться? В Египте я буду рабом. В Аравии меня, по всей вероятности, сожгут, в Вавилоне удавят. Но все же я должен узнать, что со Стартой. Поедем и посмотрим, что готовит мне моя печальная судьба». На сем кончается найденная нами рукописная история Задига. Эти две главы, несомненно, должны быть помещены после главы 12, то есть до прибытия Задига в Сирию. Известно, что у него было много других приключений, потом прилежно описанных. Просят лиц, знающих восточные языки, сообщить об этих записях, если оные попадут к ним в руки. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии нигде не купишь. Январь 1994 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.